Глава 19. Они не собираются громить и жечь города. Наверное, это и так понятно, но я все равно скажу, просто чтобы ни у кого не оставалось вопросов. Хотя зумеры с энтузиазмом говорят о важных для них идеях и проблемах, предпочитают жить искренней и бескомпромиссной, пусть и несовершенной жизнью, они не собираются разрушать кампусы и города в знак протеста. В каждом поколении, включая зумеров и ваше собственное, всегда будут экстремальные и даже радикально настроенные люди и группы, которые будут жестко придерживаться той или иной идеологии или определенных убеждений. Но эти крайности, без которых не обходится ни одна когорта и ни один спектр убеждений, ни в коем случае не являются определяющими для целого поколения. Спросите себя, случалось ли, что я ошибочно воспринимал ту или иную группу молодежи как радикальную или даже деструктивную? Если да, то почему? Спросите зумера, кажется ли вам, что люди считают, будто ваше поколение настроено радикально или даже деструктивно? Если да, то почему? И если да, то как лично вы к этому относитесь?